Депрессия не равно депрессия. Униполярная депрессия характеризуется тем, что настроение подавлено и смещено исключительно в сторону отрицательного полюса. Примерно у пятой части всех людей, страдающих депрессией, наблюдаются фазы повышенного и маниакального настроения. То есть переход из одной крайности в другую. Здесь мы говорим о биполярном расстройстве или маниакально-депрессивном. Униполярная депрессия возникает эпизодически. Некоторые люди испытывают эмоциональный спад всего один раз в жизни, другие же скатываются в него снова и снова. И хотя одни пациенты полностью выздоравливают и возвращаются к прежнему уровню настроения, активности и работоспособности, у других наблюдается длительное нарушение. Хроническая депрессия. Депрессивные эпизоды у разных людей имеют разную частоту, продолжительность и глубину. Такой эпизод, если его не лечить, в лучшем случае пройдет сам по себе через 6-8 месяцев. В этом контексте может быть достаточно наблюдать за своим состоянием. Опросник поможет тебе определить, страдаешь ли ты депрессией и, если да, то в какой форме. В легкой, умеренной или тяжелой. Однако давай сразу проясним одну вещь. Депрессия — это не просто плохое настроение или душевный дискомфорт, а заболевание, которое может привести к летальному исходу. Я не хочу тебя пугать, но факт остается фактом. Наихудший возможный исход тяжелой депрессии — самоубийство. Если депрессия легла на твои плечи тяжелым мокрым пледом, то твоя жизнь, скорее всего, сейчас действительно ужасна. Ничего хорошего, ничего светлого. Твои будни похожи на непреодолимую гору, которая грозно нависает над тобой. Близкие стали обузой, либидо осталось в прошлом. Еда не доставляет удовольствия, будущее пугает тебя. А твоя самооценка опустилась ниже плинтуса. Наверное, ты задаешься вопросом, как все могло зайти так далеко. Может, ты знаешь конкретную отправную точку, а может быть и нет. Не всегда депрессию провоцирует какая-то одна серьезная стрессовая ситуация. Вполне вероятно, ты превысила свой порог прочности, потому что стресс имеет обыкновение накапливаться. На вопросы «почему я» и «почему сейчас» не всегда можно найти ответ. Даже исследователи не сходятся во мнении. В связи с депрессией обычно говорят о многофакторном событии. У пациентов часто возникает ощущение, что симптомы появились просто так и безо всякой на то причины. По сей день нам приходится признавать, что порой нет удовлетворительного объяснения, но ученые не сдаются. Вот несколько идей о том, откуда на самом деле берется депрессия.